Может, они потомки исследователей, которые в древние времена отправились покорять неизведанные регионы на спящих кораблях. Ведь даже сейчас орден продолжает посылать исследовательские миссии туда. Но тогда они должны знать о существовании республики. Не могут же они быть еще из тех далеких времен, когда Галактической Республики еще не существовало. Ведь не могут, да, впрочем, сейчас это уже не так важно. Они в любом случае уже развились до высокого уровня, раз смогли построить космический флот подобного масштаба. Уверена, как только недоразумение прояснится, они вновь присоединятся к Республике и помогут уничтожить сепаратистов. Да, именно так. Через какое-то время нас пригласила на ужин эта самая адмирал Старк. Почему она это сделала? Не уточняла, однако тихо пробормотала что-то не очень цензурное про политиков и своем отношении к ним себе под нос. Хотя, какая разница, раз нас пригласили, то почему бы не пойти? Подмы долгое время наряжалась и готовилась, а я, по ее просьбе, оделась более официально. Она заставила меня надеть невесть откуда взявшуюся у нее робу джедая. Я никогда не любила носить подобное, из-за того, что она стесняла движения, но один раз можно потерпеть. К тому же, я уверена, что на корабле этого королевства будет много чего интересного, а избавиться от робы можно всегда. Когда все были готовы, мы погрузились на шаттл и направились в сторону флагмана их флота. На полпути нас встретила пара их истребителей и встала эскортом по бокам от шаттла. Это были красивые машины и имели М-форму. Два вспомогательных двигателя на крыльях и один основной на корпусе. В центре спереди, рядом с кабиной пилота, располагались четыре пусковых установки для ракет или торпед малой мощности. Перед кабиной же были две тяжелых пушки, на крыльях же было четыре средние пушки, по две на каждом крыле, а по всему корпусу были красные полосы и круги на крыльях. Они сопроводили нас до огромного корабля и сели рядом с нами в левом ангаре. Здесь нас уже встречал почетный караул и несколько, судя по форме, офицеров флота. С нашей стороны были Яспадмы, несколько ее помощников-дипломатов и отряд охраны в виде 12 клонов Коммандос. Встретили нас нейтрально-холодно. Официальные приветствия и прочие скучные церемониальные вещи. Осматривая внутренние помещения ангара, я с удивлением обнаружила отсутствие тут большого количества истребителей или других малых аппаратов. Однако было еще кое-что. Сила. Она была тут повсюду, как будто напитывала все в этом корабле. Подобное я чувствую лишь в кабине своего истребителя, который учитель лично пересобрал с использованием силовой ковки и других техник. Также нечто подобное было и в храме, но тут это чувство было более густым, что ли. Я не могла обнаружить вокруг себя других одаренных из-за этого. Все вокруг казалось единым целым в силе, и выделить каждого из них индивидуально было достаточно сложно. Возможно, кто-то из магистров, на вроде Йоды, смог бы это сделать, но не я. Это не те техники силы, в которых я преуспеваю или интересуюсь. Хотя, полагаю, мне не стоит этим пренебрегать. Когда, наконец, с церемониями было покончено, нас повели внутрь корабля. По ходу движения можно было увидеть огромное множество рас в военной форме или доспехах. Среди них были как люди, так и самые разнообразные разумные. Однако общим у них было одно – герб. У всех на одежде был герб колдовского королевства. Это могло означать, что это колдовское королевство было союзом различных рас, на вроде республики. Однако факт того, что они именно королевство, хотя, скорее всего, это ошибка в работе их переводчиков. Все же с момента первого контакта прошло меньше месяца. За это время вряд ли можно было создать оптимальный и точный переводчик. А если уж каждая из раз еще и говорит на своем наречии: «Господа послы, мы прибыли. Позвольте откланяться». Слегка поклонившись, сказал молодой разумный, похожий внешне на человека. Единственное его отличие было в заостренных на концах и более длинных ушах. А еще, что-то в нем было, пусть я и не уверена, но в нем точно есть сила. Правда, какая-то странная. Мои размышления были прерваны голосом нашего провожатого. Он ушел, а мы вошли внутрь довольно большого помещения. Это было что-то среднее между рабочим кабинетом и залом для совещаний. Высокие потолки, красивая мебель и огромный флаг на одной из стен. Тот же самый флаг, что и на форме местных солдат и офицеров. Флаг колдовского королевства. Повпадмы. Когда мы наконец дошли до нужного места и вошли в каюту, которая, судя по обстановке, предназначалась как раз для подобных случаев, нас встретил холодный взгляд этой женщины. Адмирал Старк, сурово выглядящая, чуть староватая женщина. Однако это было лишь при поверхностном осмотре. Своим опытным взглядом, ведь все будущие королевы Набу проходили обязательную военную и физическую подготовку по программе гвардии, она осмотрела ее уже по-другому. Несмотря на уже начавшую стареть кожу, ее форма была безупречна. Идеально натренированное тело и взгляд ветерана ни одного сражения. Это говорило лишь об одном: эта женщина не так проста, как кажется. Сидел адмирал за небольшим круглым столиком с поставленным на него чайником и несколькими чашками с каким-то напитком. Все выглядело дорого и изысканно, но при этом не кричаще и обычно, как будто не интерьер этой комнаты вписали в помещение, а помещение в интерьер. Подобное на военном корабле было редкостью, а это значит, что адмирал обладает высоким статусом. Или же само звание адмирала в колдовском королевстве было достаточно высоко, чтобы ему полагались такие апартаменты на боевом корабле, а возможно оба этих варианта верны. Присаживайтесь, нечего стоять. Однако мои размышления прервал грубый голос адмирала. По ее лицу было видно, что она не в восторге от происходящего, что означает правдивость ее слов о нелюбви к политике и политикам. Благодарю за приглашение, адмирал Старк. Улыбнувшись дежурной улыбкой дипломата, я приняла ее приглашение и села. Моему примеру последовали и трое моих помощников. Асака встала прямо за мной, а клоны встали неподалеку от выхода. После этого она кивнула, и из боковой двери вышли несколько девушек в длинных черных платьях с белыми полосками и чепчиками. Судя по виду, они были какой-то прислугой, которая отвечала за важных гостей. Они несли несколько серебряных подносов, фиалов и кувшинов. Поставив все это на стол и показав изысканные и красивые блюда, те поклонились и встали около одной из стен. Адмирал на это лишь неясно фыркнула и показала нам приступать. В качестве приборов выступали серебряные ложки, вилки, ножи и какие-то палочки. Бросив незаметный взгляд на адмирала, я увидела, что и чем она ест, после чего подала знак остальным повторять за мной. Хотя ради справедливости стоит отметить, что этикет у них схож с оным у некоторых человеческих государств. Спустя какое-то время мы закончили, и девушки вновь покинули свои места, собрали посуду и удалились. Воцарилась полная тишина. Никто не начинал разговор, так как не знал, с чего начать. Хозяйка явно не намеревалась что-то менять, а мы не могли просто так начать переговоры. Слишком тяжелая и гнетущая была обстановка. У вас красивые корабли. Однако Асаке было на это плевать, и она нарушила молчание. Нет, она хорошая и добрая девочка, но в том-то и проблема, что девочка слишком наивная и прямолинейная, очень похожа на молодого Эни. Правда, шило у нее однозначно есть, не зря он ее шпилькой назвал, что лишь увеличивает ее схожесть с ней, правда, не уже перерос этот возраст, по большей части. Вот как, изогнув бровь, ответила адмирал, но увидев детские интересы и блестящие глаза, смягчилась. Похоже, мне стоит ее даже поблагодарить за ее незнание политики. Искренне рада это слышать. Немногие сейчас могут по достоинству оценить красоту корабля. И что же тебе конкретно в нем нравится? Он большой, но при этом с плавными обводами и элегантной формой. Даже не чувствуется, что эта махина больше 3 километра в длину. И я уверена, он очень мощный. С веселой улыбкой воскликнула Асака и даже оскалилась. Подобное при обычных переговорах недопустимо, но тот факт, что это приносит нужную сейчас информацию о королевстве, все прощает. О, уверяю тебя, это действительно так. Один линкор класса «Примас» стоит целой флотилии. 24 четырехствольных орудия главного калибра достаточно, чтобы уничтожить почти любой корабль. Когда адмирал говорил это, ее глаза светились юношеским задором и запалом. Было такое ощущение, что перед тобой не повидавшая жизнь адмирал, а молодая, только что назначенная, лейтенант. Ну или что у них тут считается низшим офицерским званием во флоте. А если прибавить ракеты, парализаторы, ионная пушка, но действует как на органиков, так и на синтетиков, средние и промежуточные орудия, десант, то это непобедимая крепость. Однако, проговорив это на одном дыхании, адмирал Асикласи замолчала, прекрасно поняв, что сейчас сказала больше, чем надо было. Мне, конечно, не интересны подробности вооружения их линкора, но вот клонам. Они слушали ее рассказ и запоминали каждое слово. Повисло неловкое молчание. Адмирал тихо выпила еще чашку напитка, который отдавал травами и легкой сладостью, и приняла свой обычный холодно-спокойный внешний вид. Однако это неловкое молчание не продлилось долго. Она приложила палец к устройству в ухе и слегка изменилась в лице. Это изменение было мимолетным и практически незаметным. В итоге она встала и повернулась в сторону двери. Спустя несколько секунд она открылась. На пороге стоял молодой мужчина-человек с черными глазами и такими же черными волосами. Хотя постойте, это не человек. Присмотревшись поближе, я увидела на его спине крылья. Абсолютно черные 9 пар крыльев, сложенных за спиной. Одет он был в элегантный официальный костюм, а на поясе висели ножны с мечом в них. «Приветствую вас, ваше высочество», — громко произнесла адмирал, мгновенно забыв о своей гордости и упав на одно колено. Это сразу показывало статус гостя, а обращение к нему как «ваше высочество» означает «приветствую вас, ваше высочество». Поприветствовала я пришедшего мужчину глубоким поклоном. За мной этот жест повторили и все присутствующие, однако адмирал, как ты смеешь? Сказав это, она стрельнула в меня глазами полными ярости и гнева. Она ухватилась за короткий меч на поясе, но мгновенно была остановлена словами пришедшего. Не стоит, адмирал Старк, все же они иномерцы. Его спокойный и глубокий голос приносил какое-то ощущение спокойствия и умиротворения. Как я понял, вы делегация от Галактической Республики. Вы правы, ваше высочество. Мы несем оливковую ветвь мира и дружбы от лица Галактической Республики. Хорошо, тогда прошу за мной, вас ожидает моя сестра, королева Фрея. После этих слов он развернулся и в дверном проеме появился черный провал. Словно кусок космоса вырезали и вставили в дверной проем. Переведя взгляд на Асаку, я заметила ее побледневшее лицо, что означало многое. «Пожалуйста, поспешите». Сказав это, он исчез в черной пустоте. Быстро переглянувшись с остальными, я пошла вперед. Будет ложью, если я скажу, что не боялась, но если это сможет предотвратить войну, то я обязана это сделать. Подойдя ближе к проему, я осторожно протянула в него руку и, убедившись, что она в порядке, сама вошла во тьму. Увидев то, что было по другую сторону, я не смогла сдержать восхищенный вздох. Замок. Гигантский и величественный замок на планете. Как это возможно, ведь всего мгновение назад мы были на корабле. Телепортация. Но подобные технологии еще не вышли из разряда самых смелых теорий. Но это не похоже на телепортацию, скорее на червоточину, которая позволяет мгновенно преодолевать бесконечно большие расстояния. Неужели эта страна обладает таким высоким уровнем технологий? Высокоточное перемещение на огромное расстояние – это просто невероятно. Если бы подобное было у республики, то сколько миллионов жизней можно было бы спасти? Хотя с другой стороны это было бы плохо. Если они также могут мгновенно и на любое расстояние переносить огромное количество грузов, то сам смысл космических перевозок отпадает. Это кардинально не устроит мегакорпорации и правительства целого ряда миров. Если подобное внезапно появится, то начнется мощнейший экономический кризис со времен создания республики. Однако вышедшие из портала другие члены делегации отвлекли меня от раздумий на эту тему. Все были напуганы и неверящими глазами озирались вокруг. Когда они более или менее пришли в себя, то нас окликнул женский голос. «Уважаемые послы, приветствую вас». Это была молодая на вид девушка в таком же костюме служанки, как и на корабле адмирала Старк, разве что более детализированном и сделанном из более редких материалов. Похоже, здесь это традиционная форма прислуги. «Меня зовут Тира, я личная горничная Ее Величества Королевы. Мне было приказано сопроводить вас в тронный зал. Когда все быстро подтянулись и последовали за ней, мы начали движение. Движение по великолепным залам дворца. Всюду была невиданная роскошь и утонченность. Это не было кричащее богатство, которое показывало, насколько богат хозяин дома, это был утонченный и невероятно искусно ограненный гигантский алмаз. Даже среди лучших дворцов центральных миров республики я не видела такого великолепия. Эти стены как будто олицетворяют и воплощают в жизнь древность. Но при этом везде можно увидеть благо цивилизации и невероятно высокого уровня развития технологий. В этом месте как будто переплетается прошлое и будущее. Действительно, архитектор, что создавал это место, был воистину гениален. Он смог совместить в этом месте противоположности так, что они как будто дополняют друг друга. Здесь не видно чистого стиля современности, как на полностью застроенном Корусанте, но при этом нет и обветшалой золотой древности. Это место собрало в себе идеальный баланс всего. Вдоль нашего пути я рассматривал различные произведения искусства и технологий. Все ради того, чтобы получить как можно больше информации о будущем союзнике. Да, именно союзнике. Нельзя позволить им угодить в сети сепаратистов. Вдоль стен располагались различные украшения и подставки с древней броней. На самих стенах были изящные гравюры и картины, которые изображали великих разумных прошлого. Там были и люди в величественных доспехах, и существа, похожие на крайд-драконов, разве что у местных они также обладали крыльями и явно были способны летать. Были и непонятные мне разумные, которых даже сравнить было ни с кем. Однако среди прочих картин, которые располагались по пути нашего следования, меня больше всего привлекла одна единственная. На ней молодая девушка с чуть смугловатой кожей и белоснежными волосами. Ее как будто обливала непонятная дымка разных цветов, она словно вертелась вокруг нее как живая. Она сидела на стволе упавшего дерева и счастливо улыбалась, всем своим видом олицетворяя что-то хорошее и светлое. Рядом же с ней стояла ее полная противоположность. Скелет, скорее всего человеческий за исключением черепа, без единого кусочка кожи или плоти. Он был одет в величественную мантию цвета безграничного космоса с двумя когтями-плечами, в которые были инкрустированы гигантские красные драгоценные камни. В руках он держал золотой посох из переплетающихся семи змей, в пасти каждая из которых был довольно крупный драгоценный камень. Вокруг этого существа была темная аура, а взгляд на тлеющие огоньки в глазницах полого черепа пугали, даже несмотря на то, что это лишь картина. Эта картина как будто олицетворяла свет и тьму, или, по крайней мере, что-то схожее. У нее глубокий смысл и явно что-то вложенное, что сможет понять лишь жители их государства. Но даже если не брать этого в расчет, то, насколько картина была невероятна, даже по сравнению с другими она была невероятно детализирована и реалистична. Словно еще мгновение и ее обитатели перешагнут через рамку и выйдут в реальный мир. Это однозначно работа великого мастера. Однако и этот, казавшийся бесконечно долгим поход, подошел к концу. Мы встали возле гигантских двустворчатых дверей, сделанных из серебристого металла. На левой стороне был выгравирован неизвестный разумный, чем-то напоминавший зебрака, с чешуйчатыми и порванными крыльями. В руке он держал жутко выглядящий меч, устремленный к верхней части этих врат. С другой стороны была человеческая женская фигура с перьевыми крыльями за спиной. Она была гораздо красивее. Но нет, на другой стороне тоже было невероятно качественно и красиво выглядящий разумный, но эта женщина ей казалась чем-то более красивым. Она также держала изящный меч, который своим острием соединялся с мечом другого. Эта картина прямо отсылала к идее света и тени. Лишь в одном месте я видела подобные барельефы. В храме джедаев на Корусанте. Когда эти величественные двери наконец открылись, то моему взору предстал тронный зал. По-другому это место было назвать невозможно. Высокие потолки с люстрами и знаменами на стенах, величественные колонны и статуи. А в самом конце стоял переливающийся всеми цветами радуги трон. К нему вела красная ковровая дорожка, вдоль которой выстроился почетный караул местной гвардии. Самые разные разумные стояли в блестящих доспехах и воткнутыми в пол двуручными мечами. За каждым из них сидели те самые существа, похожие на крайд-драконов. Изящно, вытянув шею и выпятив грудь, со сложенными крыльями за спиной, весь их вид прямо кричал об их силе и верности единовластному властителю этого места. Подле самого трона стояли несколько разумных разных рас. Девочка человекоподобной расы с бледной кожей, кроваво-красными глазами и волосами цвета первого снега. Она была одета в темное платье с красными полосками и большим бантом, которым были перевязаны длинные волосы. Из общего вида выбивалась невероятно большая грудь для ребенка ее возраста, но и это сочеталось идеально. Двуногий инсектоид с голубовато-белым телом. Две ноги, четыре руки, хвост с несколькими шипами на конце и голова вытянутой формы с шестью глазами и несколькими отростками на ней. В одной из своих рук он держал алебарду, будто выкованную из льда. Сверху на его теле были различные золотые украшения с инкрустированными прозрачными драгоценными камнями. От него прямо веяло холодом. Двое с чуть смугловатой кожей и от людей, отличающихся исключительно своими длинными заостренными ушами. У мужчины они были опущены, а у девушки подняты. На вид им было около 20 лет, не больше. Но кто знает, сколько могут жить представители этой расы. Они были близнецами, это сразу видно по внешности и одинаковому цвету золотистых волос. Единственное, чем они отличались, это гетерохромией. У одного левый глаз был зеленым, а правый синим, в то время как у его сестры наоборот. Высокий мужчина в строгом костюме с галстуком. На глазах были очки, за которыми невозможно было что-либо рассмотреть. От человека он отличался такими же длинными и заостренными ушами, поднятыми вверх и длинным серебристым хвостом. а от его улыбки меня невольно пробивало на дрожь. Среднего размера гуманоид с полностью гладким лицом и вытянутыми в когти пальцами. На лице были как будто нарисованы три черных круга, которые заменяли ему глаза и рот. Одет он был в некое подобие военного мундира. Последним в этом ряду было странное розовое существо, внешне похожее на эмбрион. В головной части два больших глаза, а из спины вырастают костяные отростки, которые тот использует как крылья. Над ним было странное светящееся кольцо, и он левитировал на расстоянии примерно 1,5 метра над землей. Еще одной, стоящей возле самого трона, была женщина невероятной красоты. Длинные черные волосы идеально сочетались с черными крыльями на талии и изящными рожками, а хищные золотые глаза с вертикальным разрезом лишь добавляли ей экзотической красоты, как и легкая добродушная улыбка на лице. На самом же троне сидела столь же красивая молодая девушка, внешне не старше 20. Длинные черные волосы и глаза придавали ей некий темный, загадочный шарм. На голове блестела радужным цветом диадема, которая, скорее всего, символизировала ее статус королевы. Тяжело вздохнув от столь концентрированной тяжести, витавшей в воздухе, я пошла вперед. Следом за мной раздались шаги остальных. Каждый шаг вперед давался все труднее и труднее, как будто что-то мешало идти дальше. И вот, когда я уже подошла к ступеням, ведущим к трону, я невольно остановилась. Тело просто отказалось идти дальше. Как только я достигла этой позиции, вся стража мгновенно опустилась на одно колено, как по команде. Даже Крайт дракона изобразили некое подобие коленопреклонной позы. В это мгновение мне показалось, что время остановилось, и я явно поняла, от меня чего-то ждут. «Преклоните колени». Лишь этот тихий шепот от одного из стражников вывел меня из небытия. Услышав подобное, я даже слегка опешила. С одной стороны, это явно часть местной культуры, которую нельзя порицать. Все же это не ритуальный каннибализм или что-то вроде этого. Но с другой стороны, вставать на колени, однако быстро рассудив, что сейчас важнее наладить мирные отношения, чем тешить свое эго, я преклонила колено. За спиной я услышала неуверенные звуки того, что моему примеру последовали остальные. «Поднимите головы, послы Сената Галактической Республики». Мягкий и бархатистый женский голос привлек мое внимание. Это говорила женщина у трона с доброй улыбкой. «Перед вами Ее Величество Королева Колдовского Королевства, Темный Сераф Империйский, наследница истинной тьмы и дочь высшего существа, господина Айнза Улгауна, Ее Величество Королева Фрея», — произнесла та на одном дыхании ее титул. По ее выражению лица можно было легко понять, что она искренне гордится тем, что говорит это, а в глазах блестела абсолютная и нерушимая вера и верность. Это о многом говорило. «Достаточно, Альбеда. Поднимитесь, послы республики». После ее легкого взмаха женщина, названная Альбеда, мгновенно замолчала и поклонилась. После этих слов я, вместе с остальными, поднялась. «Приветствую вас, господа послы, и мы приветствуем вас, ваше величество». После этих слов я, одновременно с остальными, слегка поклонилась. Сама же королева лишь снисходительно качнула головой. «Я прибыла сюда как голос Сената, и моя задача — нести мир и содружество меж нашими государствами и народами». «Мир и сотрудничество, говорите?» — слегка изогнув одну бровь, спросила королева и продолжила жестким тоном. «Тогда получается, что ваш боевой флот, напавший на мирную колонию королевства и намеревавшийся ее разорить, а пленных продать в рабство, тоже нес мир и сотрудничество?» После этих слов обстановка в тронном зале мгновенно поменялась. От всех присутствующих начала исходить жуткая жажда крови, направленная на нас, а стража, после едва заметного кивка инсектоида, поднялась, готовая в любую секунду выхватить боевое оружие, среди которого явно не только эти церемониальные двуручные виброклинки. «Ваше Величество, это недоразумение», — попыталась я сгладить первое впечатление. «Похоже, их сильно подобное взволновало, и они собираются воспользоваться положением. Я уверена, вместе с республикой вы...» «Что? Что я сделаю вместе с республикой? Это именно ее войска напали на наши границы без объявления войны, и вы еще имеете наглость говорить подобное?» От ее злого высокого тона голоса по моей спине пронесся табун мурашек, а дышать стало необъяснимо тяжело. На лицах ближайших советников королевы тоже отразились ненавистью и злобой. «За подобное в прошлом вам бы отрубили голову и послали вашему правителю, а следом за ней карательную армию и флот». От ее слов у меня пересохло во рту, и я невольно громко сглотнула. Это была не шутка или пустая угроза. Исходя из ее поведения, она вполне в состоянии это сделать, и ей никто не будет возражать. Все же на них напали без предупреждения и явно были пострадавшие. И даже если цифры завышены, это не играет никакой роли, ведь это просто повод. Повод объявить войну республике. Прямо сейчас республика не может себе позволить вести войну на два фронта, она едва с сепаратистами-то справляется. А они однозначно не упустят шансы заключать союз, чтобы уничтожить республику. Необходимо найти способ исправить положение, даже если, тяжело сглотнула, нужно будет не жалеть головы. Не волнуйтесь, это старый обычай и сейчас не использующийся. С легкой улыбкой успокоила меня королева, и атмосфера стала такой же, как до этой беседы. Словно ничего не было. Тем не менее, как республика может объяснить, что ее войска атаковали наши границы, без каких бы то ни было причин? Войска, атаковавшие вас, не принадлежали республике. Это были войска Кхарнасской республики. А они не часть Галактической республики? Сделав удивленное лицо, спросила она. Сразу видно, она знает, на что давить. Раз они входят в состав вашей республики, то обязаны вам подчиняться. Как так вышло, что вы позволили этой армии, причем вам не подчиняющейся, напасть на территории нейтрального государства? Они полностью свободное государство и входят в состав республики на правах. То есть раз они являются автономной частью республики, то им разрешено иметь флот и развязывать войны. Вновь удивленно посмотрела она на меня, а я не могла ничего ответить. Эту ситуацию просто так не вывернешь, ведь она сразу показала, что именно она тут главная. Поставив негласный ультиматум о присоединении к сепаратистам, из-за этого я в последнюю секунду спохватилась и не позволила закусить губу. Сейчас нельзя показывать эмоций, иначе они только сильнее уверятся в своем превосходстве. Тяжелые, однако, предстоят переговоры. Едва слышно пробормотала Амидала, так, что ее не услышали даже чуткие уши стражи этажей. Пофаинс, сидя у себя в покоях в Назарике, я наблюдал за дипломатической встречей. Боже, мне даже стало их как-то жалко. Они не могли Фрейе и слова поперек сказать, она просто и со вкусом пригрозила им войной. Учитывая их положение, они просто не могли ничего сделать. Все, чего они смогли добиться, это мирного договора на условии передачи королевству звездной системы Кхарнас и подписания договора о прекращении огня. А в связи с тем, что послы не имели подобных полномочий, им вручили документ с мирным договором и вернули на свои корабли. Также было оговорено, что теперь наша очередь посетить их столицу. Через неделю мы должны будем прибыть для дальнейших переговоров с их сенатом. Однако я не понимаю одного, как можно доверить управление целой галактической, в прямом смысле этого слова, державы подобному строю. Там же столько уязвимых мест и способов его развалить. За все то время, что я нахожусь в этом мире, то не встречал более лучше работающего строя, чем монархический. Конечно, это связано с тем, что я довел монархию в королевстве до совершенства и просто лишил ее недостатков при помощи стражи и верных работников, которые физически не способны на предательство. В особенности это касается инспекторов нежити, которые занимаются перепроверками и ревизиями. Подкупить их просто невозможно. Однако послы даже не знают, что везут прямо в свой столичный мир. Фрейя приказала проникнуть на борт нескольким группам элитных разведчиков-доппельгангеров. После прилета они должны разойтись по ключевым мирам этой Галактической Республики и Конфедерации Независимых Систем. Однако на самом Карусанте, столичной планете Республики, она запретила размещать глубинных агентов и агентов вообще. Похоже, она серьезно восприняла мои опасения относительно джедаев. Кстати о них, они были и в числе этой делегации. Правда, не как посол, а как личный телохранитель. Юная девочка, лет 14, не больше, человекоподобной расы Тагрута. Единственное, чем внешне отличается от людей, это крупными сросшимися рогами и так называемыми мантраллами вместо волос. Правда, увидев ее, я несколько разочаровался. Магический потенциал относительный, при должном упорстве и тренировках может достичь 5-го ранга, максимум. Средненько, если не сказать хуже. За навыки владения оружием говорить не буду, я не видел ее в деле. Да и звание у нее низкое, падаван. Это, фактически, самое низкое из званий в ордене. Если, конечно, не считать детей, которых только привезли в храм. Думаю, элита ордена будет способна на куда большее, по крайней мере, я буду разочарован, если это не будет так. Да и явно видно отсутствие опыта в дипломатическом вопросе. Ее взволнованные реакции на происходящее вокруг нее только подтверждают это. И даже если предположить, что она не дипломат, а силовик, то все равно видно, что очень неопытный. В ее мыслях и чувствах творится полный хаос, который она всеми своими силами пытается не допустить наружу. Как будто приглашает атаковать ее ментально. Хотя не стоит быть столь критичным, все же она только в начале своего пути. Однако чего я не могу понять, так это причины, почему именно ее послали сопровождать и охранять столь важную миссию. Что, никого сильнее, умнее, опытнее или хотя бы старше не нашлось. Хотя, если учесть, что у них тут война галактического масштаба, а на орден джедаев легла обязанность генерального штаба, может и правда не нашлось, хотя, для меня так даже лучше будет. И не только для меня. Кроме этой девочки меня заинтересовали еще дюжина человек, которые их охраняли. Они облачены в белую с синими полосами броню, серую юбку, разрезанную спереди и по бокам, и наплечными бронепластинами. Их броня была украшена разнообразными деталями, у каждого из бойцов по-своему. За спиной висела штурмовая винтовка, а на поясе кобура с пистолетом и, скорее всего, чем-то вроде гранат. Вид имели внушительный и боевой, а на броне были видны, если хорошо присмотреться, следы боев. Однако они были странными, очень похожими, но одновременно разными. Видимо, так ощущаются местные клоны массового производства. Значит, информация о том, что республика использует армию клонов, подтвердилась ХММ. Интересно, в королевстве клоны отличаются от тех, что производит республика. Королевских клонов даже нельзя назвать клонами в полном смысле этого слова. Они скорее гомункулы или искусственно созданные тела, в которые впоследствии имплантируется душа. Создается тело на основе материала представителя расы, которая не является его полной копией. Модифицируется, в ходе чего получает определенные заранее характеристики и примерный срок жизни тела. После имплантируется душа. Местные же технологии отличаются. Они просто и тупо копируют одного разумного, насколько мне известно, человека, и незначительно увеличивают характеристики. А вот вдыхают в них жизнь, они действительно оригинально и гениально. В них с момента зарождения клонируется часть души и далее она, вместе с телом, развивается и усилится. Именно так они смогли добиться отсутствия полноценного клона и, фактически, создали систему производства душ. Это очень интересная и занимательная тема. Мне необходимо будет позже сформировать задачу ученым, чтобы они проработали этот вопрос. Все же иметь неиссякаемый источник человеческих душ очень прельщает. А если таким образом можно получить еще и души более высокого качества, например драконьи, о, я уже чувствую, как это усилит колдовское королевство и Назарик. Все же души используются во многих высокоранговых заклинаниях некромантии как катализаторы для мощных зачарований. Если открыть, фактически, неиссякаемый источник душ, то это позволит значительно усилить магию и продвинуть изучение самой концепции души. Все же это весьма ценный ресурс, который достаточно сложно получать массово, особенно в хорошем качестве. Если же эксперимент с клонами республиканского образца удастся, то об этом можно больше не волноваться. Ну что же, полагаю, мне тоже стоит отправиться на Корусант. Все же там будет интересно и множество неизведанного. Почти как в старые времена. Вот как, решил пойти один и меня даже не пригласишь, прозвучал у меня за спиной молодой девичий голос, и обернувшись я увидел ту, кого я ожидал. Лишь одна особа может совершенно спокойно войти в мои покои без приглашения. Хаэмакиме, привет, ты уже вернулась? Я думал, ты занята колонизацией и расширением западной границы. Я уже основал основную колонию на планете А-класса. Там сейчас идет активное строительство и подготовка к заселению основной волны колонистов. Кстати, нашла хорошее астероидное поле в пустой звездной системе. Как по мне, самое место для базы нового секторального флота. Все детали я уже скинула в канцелярию, и ими занимаются логисты и строители. Понятно. Тяжело вздохнул я, прекрасно понимая, чего она от меня хочет. Хочешь вместе со мной посетить очередной новый мир? Ага. Что и требовалось доказать. Ну ладно, но помни об. Да ладно, я уже давно не ребенок. Тебе напомнить, что случилось 200 лет назад. Изогнув бровь, если бы у меня оная была, я посмотрел на нее пристальным взглядом. А история там была интересная. Это было в период колонизации сектора Кастер в южной части королевства. Если опускать все подробности, то в результате ее действий, все же именно она занимается колонизацией новых регионов, был установлен дипломатический контакт с очередной расой. Ее приняли как богиню, и основали целую религию. И все из-за простой лени и нежелания следовать протоколу контакта с неизвестно нейтральной расой. Да, почти 100 лет ушло на то, чтобы эта религия перестала быть массовой. А уж как у нее пригорало от этого, я-то уже привык к подобному, но вот она, было весело. Но когда та окончательно привыкла к подобному отношению, все успокоилось. Ты мне это всю жизнь будешь вспоминать? Да. Ну и ладно. Так когда отправляемся, вместе с дипломатами, перевела та тему, становясь более серьезной. Эх, все же ты тоже изменилась за эти столетия. Из маленькой и напуганной девочки выросла настоящая женщина, а факт наличия шила в заднице ее только красит. Однако когда дело серьезное, на нее всегда можно положиться и быть уверенным. Она не предаст. Думаю, да, ответил я, доставая новую папку с разведывательными данными, а прочитанную передал ей. Ознакомься, думаю, это нам понадобится. Примечание к части. Глава вышла раньше, так как я над ней работал почти все свободное время. Следующая глава будет позже. И спасибо, что читаете и поддерживаете меня и мои идеи. Полет на Корусант. Повпадме. Возвращалась я на корабль не в лучшем состоянии. Переговоры были пусть и не такими долгими, как я рассчитывала, но значительно сложнее. Чего только стоит их позиция. Либо будет по-моему, либо война, и главное, нельзя отказать. Республика сейчас просто не в состоянии конкурировать с еще одной сверхдержавой. И даже если это колдовское королевство не будет вести прямую войну с республикой, они просто будут экономически поддерживать сепаратистов. Из-за нынешней политической ситуации республика и сепаратисты живут в долг, все же война не дешевое удовольствие. А если королевство окажет им экономическую помощь, это значительно усилит сепаратистов. Прямо сейчас экономика и социальная сфера обоих государств держится, но это только пока. Если учитывать, что война так и будет продолжаться теми же темпами, то 2, максимум 3 года и война прекратится из-за мощнейшего экономического кризиса, который убьет государство и все его сферы, ввергнув народ в хаос. Если же королевство все же вступит в войну полноценно, то есть пошлет солдат и корабли, то республика будет уничтожена. Их научный уровень развития гораздо выше, нежели у республики, сепаратистов, хаттов и всех остальных вместе взятых. Им будет достаточно получить точные координаты от диверсионной группы на Корусанте, и они перебросят на него весь свой флот, уничтожив тем самым столицу республики и весь ее высший эшелон власти. Чего только стоит показанная ими система транспространственных перемещений на сверхдальние расстояния. А уж в том, что они обладают огромным флотом и армией, я даже не сомневаюсь. Чего только стоит тот флот, что сейчас контролирует пространство. Даже его будет достаточно, чтобы если не захватить, то проделать значительную дыру в обороне Корусанта. И это лишь вершина айсберга. У них богатейшая история войн и экспансий. Тот факт, что их космическая империя не столкнулась с республикой раньше, чистое везение. А тот факт, что тысячи миров были ими покорены, подтверждает то, сколько раз входит в это королевство. А раз они находятся в монархическом государстве, причем с абсолютной властью монарха, то и говорить ни о чем. Несчастные разумные. После захвата и промывки мозгов они стали рабами режима. Эта страна, словно вторая империя ситхов. Или, возможно, это кто-то из них в далеком прошлом сбежал в неизведанные регионы и строился там, подальше от республики и джедаев. Нет, это маловероятно. Во-первых, джедаи не идиоты и сделали все, чтобы уничтожить ситхов. Во-вторых, время, даже если брать весь период с самого начала войн, то он все равно не сходится. В-третьих, правитель, это женщина, судя по многочисленным косвенным свидетельствам, всего лишь вторая правительница этого государства. Это означает, что эту империю создал ее отец, но все равно, такая долгожительность очень немногие расы способны ей похвастаться, а она к тому же, выглядит как простой человек примерно 25 максимум летнего возраста. Если не учитывать крыльев на спине, конечно, нужно после возвращения постараться использовать полученную информацию и знания максимально эффективно, показать результаты с нужной стороны, тогда они будут выглядеть как достижение республики, а не как провал дипломатических переговоров, ибо то, что произошло в королевстве, нельзя назвать переговорами. Впрочем, я, не зная правил и традиций, сунулась к абсолютно новому государству, которое, ко всему прочему, изначально было в более выгодном положении в переговорах. Когда они будут на Корусанте, то жизненно необходимо, чтобы они не были готовы к тому, каковым его увидит. Тогда появится шанс на проведение более удачных переговоров с их правительством. Пусть у них и абсолютная монархия, но ни один король не может править страной в одиночку. У них однозначно есть свой аналог Сената или Совета дворян. К тому же, очень маловероятно, что поставив такую жесткую позицию, королева сможет прибыть на Корусант. Ей придется послать дипломатов, даже если они будут опытными и знающими, то все равно не смогут произвести нужный эффект, который могла бы произвести королева. Впрочем, такова цена ее успеха в наших первых переговорах. К тому же, необходимо подключить к переговорам джедаев. Их многотысячелетний опыт нельзя недооценивать. К тому же, необходимо подать запрос на изучение их архивов. Возможно, где-то в них будет ответ на вопрос, как же появилось столь могущественное государство, и почему до сих пор не было обнаружено. Ведь на создание такой страны понадобится минимум тысячелетие, если не больше. Да и поведение Асаки на переговорах. Она явно что-то эдакое почувствовала, что-то, что ее сильно взволновало. Если учесть, что она джедай, пусть и всего лишь падаван, то это настораживает. Да и еще перед прибытием она упоминала, что ощущает что-то могущественное. Возможно, она имела в виду эту космическую империю, или отдельных личностей в ней. Не знаю, насколько мне известно, предвидение джедаев очень редко приходит в нормальном виде. Возможно, это было что-то еще, а возможно и все вместе. Дойдя, наконец, до своей каюты, я принялась переодеваться и параллельно размышлять над всем произошедшим и будущими переговорами. Очевидно было одно: переговоры с позицией силы отпадают сразу. Они просто-напросто сильнее республики в военном и техническом плане. Остается экономическая и культурная политика. По поводу культуры я уже смогла убедиться лично. Также там явно превалирует подчинение сильному и высшая ответственность. То есть, если дадут приказ что-то сделать, неважно что, то его выполнит. Но при этом исполнитель не будет подвержен какому-либо наказанию, так как выполнял приказ. Не лучшая система, но не лишена своих плюсов. С экономикой же сложнее. Колдовское королевство – это гигантская космическая империя, построенная на принципах диктатуры. Умеренной, но диктатуры. А на то, чтобы удерживать правящий режим, нужны большие финансовые потоки. Количество и качество их армии и флота только подтверждают их прочную и устоявшуюся закрытую экономику. Подобная система – это очень тонкий и сложно работающий механизм. Если он хорошо отлажен, то должно случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы он дал сбой. Однако это верно только при отсутствии внешних факторов. Республика – огромное и мощное государство, как в экономическом, так и военном смысле. Если правильно использовать это преимущество и предложить им рынки сбыта в пределах республики, то можно будет говорить уже не просто о невмешательстве, а о полноценном союзе. Конечно, сферы влияния уже давно поделены между корпорациями и правительствами центральных миров, но это даже лучше. Таким образом можно будет втянуть их в галактическую большую политику, и тогда они не смогут и дальше вести свою политику изоляционизма. Однако, чтобы правильно все это сделать и подготовить, нужны умные и верные делу республики разумные. Также необходима поддержка Верховного канцлера и Ордена джедаев. Нельзя допустить, чтобы в составе представителей республики на переговорах были те, кто ставит свои личные или государственные интересы родного мира выше общего блага республики. За размышлениями на эту тему и построением в голове наиболее оптимального плана дальнейших действий, я и провела оставшееся время полета до Корусанта. По прибытии я сразу же отправилась на доклад к канцлеру и после краткого пересказа основных событий, начала излагать свой план действий. Он был с ними согласен и обещал максимально помочь с организацией процесса переговоров. Как только я отправилась из кабинета канцлера на встречу с Бейлом и другими представителями партии лоялистов, в это же время Асака, также кратко отчитавшись перед канцлером за проделанную работу, отправилась для полноценного доклада совету в храм. Надо, кстати, после собрания посетить храм и совет ордена. Необходимо заручиться их поддержкой в будущих переговорах. Пробормотала я про себя, быстро перемещаясь по коридорам здания Сената. Пов Асака. По возвращению в свою каюту я наконец смогла расслабиться и выдохнуть. Подобного я никак не ожидала. Одаренные, они все одаренные. Причем не простые, а невероятно могущественные. Все, кто находился в тронном зале, были словно звезды и сияли в силе. А сильнее всего это делала сама королева. Меня буквально слепило и затупляло все чувства от той чистейшей мощи, что они излучали. Причем не только светлые силы. Там были и темные одаренные. В одном ряду, у самого трона, словно стояли лорды ситхов и величайшие джедаи, и подчинялись они одной единственной личности, королеве Фрие. Она была отдельным разумным. Смотря на нее, я даже не могла понять, что сияет, либо чистейший свет, либо густейшая тьма. Лишь силе ведомо, как я смогла спокойно простоять там так долго, да и сам зал, он был словно пропитан силой. Раньше я подобное ощущала лишь в месте величайшей концентрации силы, башне высшего совета ордена. Этой страной правят невероятные существа, больше всего она похожа, из известных мне по истории, на империю ситхов. Абсолютная власть и подчинение правителю, культ личности, никакого даже намека на демократию. Это была такая же страна, с которой боролась республика много тысяч лет назад. Неужели они и вправду потомки давно бежавших в дикие регионы ситхов? Но тогда почему там были и последователи светлой стороны, и почему они, обладая столь огромной силой, до сих пор не напали на республику? Чего-то выжидают. Но зачем? Они обладают столь сокрушающей мощью и легко могли бы посоперничать с республикой. Да и все это множество раз, не видно было того, чтобы они были рабами. Они такие же граждане, как люди. Нет никакой ксенофобии или дискриминации, но все равно, это империя ситхов. Или нет, не знаю. Почему именно меня послали сюда? Не могли найти кого-нибудь другого, хоть бы того же Оби-Вана или Винду? Это по их части политика и хитрые планы. А мой удел это махать мечом и крошить дроидов. Ну да ладно, время назад не воротишь. Прямо сейчас надо думать о том, как бы получше оправдаться перед советом. За принесенную мной информацию меня могут просто за компанию заслать куда-нибудь подальше. Оха, как же я завидую учителю, он в совершенстве овладел искусством писать эти никому не нужные отчеты и докладывать о них совету. Причем так, что ему простили бы даже если... Он пошлет их куда-нибудь в неизведанные регионы, описав при этом их маршрут в ярчайших и непечатнейших подробностях. Я тоже так хочу. Однако сейчас бесполезно об этом думать, надо писать отчет. Причем так, чтобы все было правильно, но еще и так, чтобы самой не попасть под горячую руку совета. А то зашлют меня в какой-нибудь храм на краю галактики с высокой целью помощи товарищам. Или вообще запрут где-нибудь в храме, чтоб не отсвечивало ближайшие несколько месяцев. На составление этого проклятого отчета у меня ушло несколько часов. Не удивлюсь, если мы на Корусант прибудем раньше, нежели мой отчет. Ну, по крайней мере я свободна до прибытия на Корусант. Пойти, потренироваться с мечом, что ли? Да, так и сделаю. По пути к Ангару, где и собиралась тренироваться, я раздумывала обо всем, что увидела. О силе, о гигантской космической империи размером с республику, об их кораблях, которые буквально пропитаны силой, о будущем республики и ордена. С одной стороны, эта страна буквально переполнена пользователями силы, причем явно видно, что обученными пользователями. Среди них огромное множество тех, кто верит в свет и следует пути джедаев. Они могут стать верными союзниками и друзьями ордена. Но с другой, огромная империя с диктаторским строем и невероятной мощью армии и флотом. А в высшем руководстве этой страны еще и находятся темные. Да и вообще по стране их относительно много. Чего только стоят те, что были на корабле или в королевском дворце. Какой путь и какие отношения с ними будут у ордена в частности и республики в целом. Мы можем стать верными союзниками в борьбе за объединение галактики и прекращение войны. А может разгореться с новой силой война, которая если не похоронит, то точно ослабит республику. И судьба всей галактики будет зависеть от того, как примут это королевство в республике. Падме, по словам учителя, опытный и умелый дипломат и политик, она должна убедить Сенат, что мы должны стать союзниками. А что орден? На мне что ли? Нет, как я могу повлиять на совет ордена? Учитель еще мог бы, и то вряд ли, но никак не я. Все, что от меня теперь зависит, это правильно подать информацию совету. Но ситх побери, как это сделать? Я не политик или дипломат, это не мое. Может, стоит обратиться по этому поводу к Падме. В конце концов дипломатия это ее стезя. Но вмешивать посторонних в дела ордена за это совет точно спасибо не скажет. Оха, ну почему нет нормального и легкого решения моих проблем? Раздался протяжный стон юного падавана, который продолжил штурмовать собственный разум в поисках ответов на свои вопросы. Пов Аинс, расположившись в удобном кресле, Аинс размышлял обо всем, что с ним произошло. Он уже давно не в Игдрасиле и давно уже не человек. Раньше его звали Сатору Судзуки, обычный офисный клерк. Теперь же он известен как Аинс Аулгаун, безраздельный повелитель великой гробницы Назарик и король-заклинатель в отставке, который уже давно стал в глазах своих граждан богом смерти и мудрости, а его подруга Кими, богиней доброты, процветания и жизни.